гость на радио ВК. Ну вот, друзья мои, как раз о музыке Великой Степи мы будем сегодня разговаривать, потому что у нас сегодня в гостях Павел Стобров. Приветствую, Павел. Добрый вечер. Музыкант, музыкальный продюсер, наверное, точнее будет сказать, и как раз организатор вот этого замечательного мероприятия, продюсер коллективов из Тувы. Павел, мы с тобой последний раз общались, вот мы сейчас сидели, вспоминали, весной, это как раз после гастролей, много воды утекло, и вот давай все-таки немножко такую ретроспективу сделаем, обзор свершений. Того, что произошло. Да. Произошло, не люблю эту фразу, на самом деле, эпохальное историческое событие, группа «Хартыга» совместно с Альбертом Кувезиным записали альбом, то есть мы издали настоящий полновесный релиз на лейбле «Союз», известном на всю Россию, самом крупном лейбле, и мы его выпустили 18 ноября в свет. Записан он был в страшных муках. Как все великое. Как все великое, да, в таком очень, очень странном, очень нервном режиме, но в очень интересном. Записан был в студии «Октопус» в Екатеринбурге. Там абсолютно чумовая студия и абсолютно шикарные звукачи, которые все это делают. У них там просто десятки микрофонов, которые славится, специально да. покупаются вот для этих вещей. Они знают, как из какого инструмента какой звук вытащить. Мы писали все по-честному, как в 60-е годы. То есть мы писали альбом психоделический. Причем надо сказать, что это обнаружилось прямо по ходу изготовления альбома, что называется. То есть все, что готовилось к написанию альбома, оно все было отметено к чертовой матери. И на третий день мы начали писать психоделику. Отлично. Да, и писали мы ее на самом деле честно, потому что без всяких там примочек, то есть без химии, что называется, да, то есть не закидывали инструмент в компьютер, а потом обрабатывали, а именно писали такой звук, какой он есть на альбоме. Короче, вы как Битлз работали, я понимаю. Так. Да похлеще, мы работали, да. как Хендрикс там. Выше бери, да. Да, да, да, все прям очень по-честному. Вот, и второй релиз, который мы выпустили с «Хартыгами», это «Фуга для степи» с органом. Как раз год назад было два концерта в Красноярске совместно с Андреем Бардиным, оба аншлаговые. И мы решили по этому поводу тоже записать релиз. Он, правда, вышел на другом лейбле, Skates Music, но его тоже можно приобрести и в виде компакт-диска, и во всех там iTunes'ах и Google Play'ах. Причем там две песни записаны прямо с концертов из органного зала, и остальные пять мы записывали в малом концертном зале, специально заказывали потом его. То есть, по сути дела, мы сегодня вот в этой студии на радио ВК будем, видимо, представлять не только музыкальный фестиваль предстоящий, но и будем представлять вот вышедшие недавно совсем свеженькие альбомы. И я поделюсь секретом, такой рояль в кустах. Просто эти альбомы лежат сейчас на столе перед Павлом. Великолепно изданные, на самом деле, с развернутыми такими книжками, с вкладышами, с текстами. Ну, у меня есть предложение. Давай мы начнем что-нибудь слушать вот из этих альбомов. Давай анонсирую сначала. Да. Вот сейчас мы послушаем песню, которая называется «Чахоль». Это заглавная, ну, первая песня с альбома «Хартыга», который называется «Агитатор». «Чахоль» — очень интересная песня. На самом деле, это... Я третий раз уже говорю это слово, это ужасно просто. Да ладно? Да, чахоль — это такие частушки. То есть, это форма ронда, она такая очень квадратная. И в песне говорится о том, какие красивые девушки живут в этом месте Чахоль. Я сейчас даже зачитаю перевод, потому что мы урыли, наверное, недели три на перевод и на русский, на английский язык. С тувинского оказалось это делать достаточно сложно. «Как деревья стройные красотки, я таких встречал только в Чахоле. Зимний лист в Чахоле красив, как местные девушки. Ивы над рекою гнутся в Чахоле, гибкие, как здешние девчонки. Как речной кустарник, они такие же сильные, как деревья стройные красотки. Такой лес красивый только в Чахоле. Прекрасные, как дерево зимой, красавицы есть только в Чахоле». Потрясающе. Просто надо слушать и ехать в Чахоль. Слушаем? Да, слушаем. Пока начнется вступление, я еще могу чуть-чуть говорить. Давай, да. Тогда не буду убирать звук. Да, не убирай, конечно. Вот. Она, конечно, по-тувински звучит очень интересно, но звучит и по-русски, и по-английски тоже интересно. Очень красивый текст. И он просто вот создан для песни. Лиричный. И мне очень сильно нравится. Тувинские частушки психоделические. Это рок-н-ролл. Это рок-н-ролл. Чара-жия-жия, Я сейчас подумал, вот парни бы где-нибудь в Вудстоке выступили в конце 60-х, они там порвали просто всех, кто там был, включая Хендрикса, да. Где будете выступать? Значит, этот концерт проекта Хартыга и Альберт Кувезин, кстати говоря, с большими сюрпризами, состоится 26 марта в пространстве персонажей. Экс-кинотеатр Пикера, экс-кинотеатр Совкино. А, вот там, где самолет. Да, там, где был самолет, был сейчас самолет. Уже нет, да, сейчас там Королейка пусто, там что-то еще есть, очень много всего. Мы поняли, что там очень интересный зал именно для исполнения рока. Такая хорошая площадка. Интересно, а там уже кто-то работал, или это вы будете первые вот такие вот с роком, с настоящим роком? С настоящим роком еще никто не работал. То есть там проходили различные концерты таких новомодных групп, плюс там вот Ян Эмос, сейчас еще Сашка Назаров тоже будет делать концерт. Но вот с настоящим живым хорошим роком, наверное, мы будем первые. То есть вы его распечатаете, этот зал. Я почему спросил, мне интересно будет послушать, как вот это... очень бы хотелось распечатать, потому что у нас в Красноярске специализированных залов для рока фактически это уже не осталось. Это да. Вполне может быть, во всяком случае, я постараюсь поставить туда хороший свет и звук, для того, чтобы это было... Вообще, я хотел бы анонсировать месяц март, как вот месяц тувинского рока, потому что у нас два рок-концерта будет. Первый будет 4 марта Ятха в студии «Серебряного дождя», но уже по традиции. Надо сказать, что там тоже будет сюрпризов ого-го. То есть, во-первых, это будет тур Ятха, посвященный 60-летию барабанщика Жени Ткачева, известного как Распутин в сети, 60-летия такому дядьке. Он живет в староверской деревне в Иржее, в Туве, ну, практически уединенно. То есть он очень любит там слушать природу, очень любит играть на барабанах для того, чтобы они как-то там сливались со звуками природы. И надо сказать, что это уникальный очень барабанщик, который вот именно задает такой шаманско-камлающий, а может быть, где-то даже медитационный ритм для Ятха, на который все вот это вот потом и знаменитый Алика голос, и гитара его шикарная, и Шалбан со своим Хамеем и Гилом тоже туда навязываются. Вот. Это прям уникальный человек, я его от всего сердца поздравляю с днем рождения, ему долгих лет жизни и плодотворной музыки, что называется. Женька, мы тебя любим и ждем в Красноярске. Также будет в концерте участвовать, я открою маленький секрет, я привезу сюда Хартыгу для того, чтобы нам нужно отснять на видео две песни вот из новой программы, и они будут играть минимум две песни на этом концерте, что как бы явится анонсом для концерта вот 26 марта. Я попросил приехать в Красноярск певицу из первого состава Ятха, очень известную девочку, ну, девочку уже женщина, Сайлы Камун, ее зовут, обладательница абсолютно шикарного голоса и безумной энергетики. Это прямо такая бомба. Я думаю, что красноярцы там просто... Ну, я не знаю, что с ними произойдет, кто придет на этот концерт, потому что она способна вот проткнуть каждого той энергетикой, которая из нее несется, когда она начинает там рычать и кричать. Нам не удалось сейчас вот скачать песню с интернета. У меня, к сожалению, нет ни одного диска, который мне был нужен. Найдите, пожалуйста, «Сайлык Омон». Есть такая песня, называется «Ахой», она написана, или «Энисай». Вот. Это вот прямо вот вообще то, что надо. Еще будет у нас, конечно, на разогреве Киетха работать группа Хара из Абакана. Такой саянский блюз. Уже слышали мы его в прошлом году. В общем, я считаю, что будет абсолютно шикарный рок-концерт, которого мы давным-давно уже не видели, не слышали. Приходите, пожалуйста, получите наслаждение по полной программе. Вы этого достойны, друзья мои. Мы этого достойны абсолютно, да. Слушай, я хотел вот спросить. Помимо вот Хартыги, ты говоришь, записан альбом «Фуги». Да. А как его писали? Это вот там где-то в органном зале писали? Или как делали это? Две песни там записаны прямо с концерта в органном зале. То есть мы выставляли... Игорь Гавришин делал запись, он же делал сведения, мастерились мы там же в Ебурге, на «Октопусе». То есть это отдельно писался орган, и отдельно писались все инструменты. Я понимаю, что, ну, как бы это все вот... Там же не экранировано, это все лезет друг другу в микрофоны. Вот, но тем не менее... На то он и лайф, да. На то он и лайф, да. Но тем не менее, там очень интересный звук, абсолютно все слышно, что хочется, и я считаю, что запись получилась. Более того, на этом диске представлены два вида записи. Вот там две песни, первая и последняя, они записаны именно с концерта в органном зале, а остальные пять записаны в малом концертном зале с другого органа, и там мы уже экранировали барабаны, там мы уже отдельно прописывали там другие инструменты. Но, ну, фактически, надо сказать, что это тоже почти лайв. То есть мы не наигрывали там ничего по нотам, да, по одной там, по кусочку, а именно прогоняли все вот с полным треком. И тоже там звук абсолютно честный, без всяких там примочек, без украшательств и так далее. Я думаю, что, ну, в прошлом году для меня было откровением, когда мы сделали этот проект. Андрей Бардин очень легко у него согласился. Мы буквально там с двух или трех репетиций сделали концерт. И зрителям он безумно полюбился. Я, честно говоря, давно таких, такого живого отклика не видел. То есть все после концерта подходили там и трогали эти игилы, и спрашивали, как Начин поет вот так вот. И у Андрея спрашивали, как ему репетировалось. И фотографировались. И, в общем, ну, это было какое-то вот такое живое общение, очень хорошее. Они почувствовали то, что мы хотели сказать. И нам пришлось сделать второй концерт, там тоже был аншлаг, очень быстро билеты разлетелись, поэтому я подумал, что, ну, этой весной, пожалуй, стоит это повторить. Мы, конечно, немного модернизируем эту программу, потому что тувинцы два раза одинаково не играют. Вот. Ну, это хорошо. Это, было это странно, хорошо. Футболисты бы два раза одинаково играли. Это музыка. Да. Вот. Поэтому этот концерт будет 5 апреля в органном зале. Билеты мы еще не выложили в продажу. На следующей неделе выложим. Ну, я думаю, что нужно будет очень сильно поспешить для того, чтобы их купить. Есть предложение. Давай послушаем один из треков. Thank you. Ну вот, мы вернулись в студию для того, чтобы теперь поговорить о духовом оркестре. Да, вот это вот такая супербомба, которую я приготовил на самое сладкое, наверное, в этом цикле. И духовой оркестр правительства Республики Тува – это абсолютно сногсшибательный и уникальный коллектив. То есть начать с того, что он существует уже практически 10 лет. И вот Хартаги-музыканты, например, тоже почти все прошли эту школу, а она такая, ну, полувоенная, очень серьезная. Во-первых, ребята умеют играть и джаз, и ребята умеют играть классические военные марши, причем иногда даже не слезая с коней. Да, вот они же на лошадях там, по-моему, скачут. Да, да, они в том числе это единственный в России оркестр, который делает дефиле на конях и при этом играет. При этом я еще должен сказать, что это вообще единственный в России оркестр, потому что этих коней они сами ловят из табуна, сами запрягают, едут на концерт и там прямо играют на них. Ну вот, это, ну, концерт будет в Тюзе, поэтому коней не будет на этот раз. Хотя очень бы хотелось. Да, если бы это был театр Советской Армии, они бы обязательно выехали. Там можно, сцена большая. Да, ну, мы еще к этому придем когда-нибудь, я думаю. Вот. На сей раз духовой оркестр правительства Тувы наконец-то выступит с полной программой, потому что сколько раз их сюда не звали, все время получалось у них там то 15 минут поиграть, то 20 где-нибудь на улочке. Коней все боятся, оказывается, в Красноярске, начиная от главных полиционеров, заканчивая организаторами всех возможных событий, там Азиатско-Тихоокеанского региона и так далее. Они говорят, интересно, что же, как же так, кони, они же, это же звери, они же вот сейчас побегут там, и, а кто же будет какашку убирать за ними там? Это прям целая куча проблем. Вот. Самые большие звери – это, конечно, вот духовики. Я их называю иногда «духовая орда». Я не принес их запись, потому что слушать их в записи – это, ну, абсолютно бесполезно. Это просто смешно. То есть у меня есть, конечно, много видео, где я их снимал, но это все так вот, это все с руки, это все будет черновой звук, потому что и звук тоже записать очень сложно. Это коллектив, который в тувинском смысле достиг совершенства. Его невозможно слушать в записи, его нужно слушать только вживую и смотреть. Потому что вот 30 человек, когда на сцене начинают выделывать такие коленца, они же не просто сидят, да, на стульях и там дудят, они же еще танцуют, они там всякие перестроения устраивают, они там такое раскачивают действо сумасшедшее. Это вот просто надо видеть, потому что зрителям там усидеть в зале просто бесполезно. А как в зале это будет все выглядеть? Вот, ну, примерно, хоть как-нибудь попробую это описать. Вы знаете, я специально подыскал для этого концерта акустический зал. Это ТЮЗ. Это наше очень модное, понтовое, хорошее место. Это очень хороший зал сейчас после ремонта. Поскольку они будут играть без всяких там подзвучек, а вот, ну, в натурал, что называется, да, то звук там тоже, я думаю, будет прямо очень хороший. И зрителям, конечно, придется сидеть. Я думаю, что зрителей будет много, и там сидеть будут даже на ступеньках. Вот. Но, тем не менее, там усидеть вот просто так, не поигрывая ягодицами хотя бы, да, не притопывая ногами, не получится, да, потому что это настолько заводит, настолько закипает кровь, там волосы становятся дыбом на спине и на ногах, это просто шикарная музыка, я вам всем бешено рекомендую прийти. Единственное неудобство и оригинальность этого концерта, то, что концерт будет в понедельник, 24 апреля. О, хороший день, понедельник, день, да. Конечно, конечно. Театры, тем более, отдыхают в этот день. Ну, но куда вот еще пойти? К сожалению, только вот, поэтому мы поставили концерт в понедельник. Как раз нормально. Да, но я думаю, что это будет начало недели очень мощное. Вы получите энергетический заряд прям не просто на неделю, еще и на все майские праздники вперед. Давай еще раз, вот программа подходит к концу, еще хочется трек послушать. Давай еще раз вот пройдемся по всем мероприятиям фестиваля. Давай, напомним еще раз числа. Значит, март – это 4 апреля. Да, март – это 4 апреля. Март – это месяц тувинского рока. 4 число – концертная студия «Дождя», «Ядха» и огромная куча товарищей. 26 марта пространство персонажа, он же Совкино, он же кинотеатр Пикра, в прошлом Едха и Альберт Кувезин. Апрель – это другая немного музыка, то есть 5 апреля – это фуга для степи с органом в органном зале, и 24 апреля – финиш, так сказать, этого марафона тувинского, духовой оркестр правительства Республики Тува в Тюзе. Ну, с потрясающей. Весна, друзья мои, предстоит. Отлично. Энергетически насыщеннейшая. Да. Я даже хочу вам по секрету сказать, мы просто не последний раз в ближайшие пару-тройку месяцев в этой студии точно встречаемся. Я даже могу продать одну тут небольшую мысль, которая у нас проскользнула, что если получится, то Павел нам приведет одного из музыкантов. Может быть, даже и не одного. А может, даже не одного. Так что мы будем просто безумно счастливы кого-нибудь здесь увидеть из ребят. Кстати, один из них играл на моей гитаре, Павел, помнишь? Один из них, кстати, играл на твоей гитаре. Кстати, Я теперь тряпочку. Может быть, мы его и приведем, кстати говоря. Да, будет вообще здорово, шикарно. Давай мы сейчас запустим трек финальный. Давай ты расскажешь, что это за трек, да. И мы его запустим и попрощаемся. Я расскажу, это очень интересная, очень нежная лиричная песня, называется она «Тула Шина» по-тувински, а по-русски это очень такой, ну, перевод странный, «Заливные луга». Вот почти как земляничные поляны, только вот заливные луга. То есть это... Сенокосные у нас были луга там, да. Или что-то в этом роде. Очень это песня, которую тувинец поет в эмиграции. Он тоскует по родине и вспоминает свою родину, вспоминает, как там красиво. Он все время говорит о том, что нужно любить природу, нужно очень бережно относиться вот к хрупким вот этим вот существам, к птицам, причем он перечисляет их птиц, они там, их несколько, они все разные. Я сейчас зачитаю перевод, чтобы не говорить. Все тувинские песни, о чем бы они ни были, они всегда будут о природе, о конях и о любимой девушке. Либо женщине, либо маме, либо сестре. То есть это все время все смешивается. Здесь это звучит следующим образом. «Гордость наших лугов заливных, птицу журавля не тревожьте». Ты можешь ее поставить, кстати говоря. Я буду... А там не будет? Да, там есть кусок, там акапельный, да. Есть, ну, кусок, хорошо, да, где начин уже поет эти слова, я их буду переводить как бы. Тогда давай, будем слушать давай. Сразу. Гордость наших лугов заливных, птицу журавля не тревожьте. Драгоценность сердца моего, любовь мою не трожьте. Редкого гостя полей заливных, гордого гуся тревожить нельзя. Единственную радость сердца моего, чернокосую деву не смущайте. Когда снег сойдет с полей и равнин, будет счастье для всех пернатых. Если бросит меня любовь моя, будет радость для всех неженатых. Напоминает, знаешь... Перевод синхронный песен к индийским фильмам. Классно, спасибо, Паш. Ну, а мы попрощаемся. Друзья мои, все. Пока, да пока. И до скорой встречи, наверное. Да, мой телефон 251-50-17. Кстати, по поводу билетов. Да. Звоните мне, я вам все расскажу и все покажу. Ну, ищите в Фейсбуке, ВКонтакте. И в Фейсбук, да, ВКонтакте, пожалуйста. К вашим услугам. До свидания. Все, слушаем. Thank you. гость на радио ВК.